и намерения мои были искренними. Если не верите, поглядите». С этими словами он вытащил из-за пазухи коробочку с головными украшениями, сделанными из золота и жемчуга. Как только мать Цыци увидела дорогие вещи, которые обычно дарят к свадьбе, она смягчилась и спросила: «Почему же ты не сказал сразу?» «Многие девушки ветреные и легкомысленные», — отвечал ей племянник. «Если бы Цыци узнала, что я богат, я бы думал, что она зарится на мои деньги. Теперь я понимаю, что таких, как Цыци, трудно найти. Свои драгоценности я отдаю вам, а сам распоряжусь насчет похорон». Мать Цыци, приняв драгоценные вещи, забыла о дочери и предоставила племяннику делать все, что ему угодно. А племянник велел принести два гроба. Увидав это, мать Цыци перепугалась: «Зачем тебе два гроба?» Племянник с улыбкой ответил: «Ведь два человека в один гроб не улягутся». Он говорил очень спокойно, и мать Цыци решила, что он от горя сошел с ума. А молодой человек, положив Цыци в гроб, незаметно вытащил нож и перерезал себе горло. Тогда мать Цыци стала раскаиваться, что слишком жестоко поступила с дочерью, и громко разрыдалась. Соседи узнали обо всем и хотят донести властям. Мать Цыци обеспокоилась и послала меня просить у вас защиты, госпожа. Благодарить вас она придет сама». И почему так получается, что сумасбродным девчонкам всегда попадаются такие безумцы? Выслушав ее, воскликнула Фэнзе. Теперь понятно, почему Цыци держалась, как ни в чем не бывало, когда у нее обнаружили, при одном виде которой можно было с ума сойти от стыда. Кто бы мог подумать, что у нее такой пылкий характер? Откровенно говоря, у меня нет времени заниматься этим делом, но твой рассказ вызвал у меня жалость. Скажи матери Цыци, что я поговорю со вторым господином, а затем пошлю Ван Эра, чтобы он все уладил. Отослав женщину, Фэнзе отправилась к матушке Дзя, но об этом мы рассказывать не будем. Как-то раз Дзя Джен играл в облавные шашки с Джань Гуаном. Количество окруженных шашек у обоих было почти одинаково, и борьба шла лишь из-за одного угла. В это время вошел мальчик-слуга, дежуривший у вторых ворот, и доложил: «Вас желает видеть старший господин Фэн Цзиин». «Проси», — отвечал Дзя Джен. Мальчик вышел, а Дзя Джен встал навстречу гостю. Фэн Цзиин вошел в кабинет, опустился на стул и, поглядев на доску, сказал: «Играйте, играйте. Я посмотрю, как пройдет партия». «На мою игру и смотреть не стоит», — заметил Джань Гуан. «Не скромничайте», — сказал Фэн Цзиин. «У вас какое-нибудь дело ко мне?» — осведомился Дзя Джен. «Ничего особенного», — ответил Фэн Цзиин. «Продолжайте играть, а я у вас поучусь». «Господин Фэн Цзиин наш друг, и если у него нет ко мне дела, давай закончим партию, а потом побеседуем с ним», — сказал Дзя Джен, обращаясь к Джань Гуану. «Пусть господин Фэн Цзиин посмотрит за нашей игрой». «Вы на что-нибудь играете?» «Да», — отвечал Джань Гуан. «Если так, то подсказывать нельзя», — заметил Фэн Цзиин. «Подсказывайте, если хотите», — разрешил Дзя Джен. «Все равно он проиграл больше 10 лян серебра, и ему не отыграться. Придется ему устраивать угощение.